Глава 4. Галя. Быстро снимаю с себя рабочую одежду, натягиваю водолазку и джинсы, переплетаю растрепавшиеся косички и смахиваю кончиками пальцев осыпавшуюся под глазами тушь. Боже, что ты делаешь, Галя? Это у нас в порядке вещей теперь соглашаться на сомнительные предложения, не вызывающих доверия незнакомцев? Да, Галя, да. Если это поможет прооперировать Юленьку, то у тебя просто нет права на отказ. Эта ситуация кажется мне абсурдной до безобразия, но я продолжаю собираться. Надеваю куртку, застегиваю молнию и делаю пару глубоких вдохов для успокоения. Сердце колотится громко, в каком-то странном ритме. Оно будто отстукивает каждым ударом. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги. Это моя мантра. Я повторяю ее, чтобы не дать себе трусливо сбежать, ведь всего один вечер может решить мою главную проблему. Хватаю сумку и выхожу в торговый зал, почти сразу натыкаясь на Ленку. «Ой, Галь, ты куда это намылилась?» Инопланетяне меня похищают, забирают на свою планету, чтобы я посвятила их в тайные знания правильной фасовки огурцов. Но не переживай, к завтрашней смене обещали вернуть. «Все шуточки шутишь, Донская», — фыркает Лена, давя улыбку. Кивает на стеклянные входные двери, за которыми мой муж деловито печатает что-то в своем телефоне. «А это что за глянцевый тип? Чего он там трется уже 20 минут?» «А это главный у них, межгалактический посол, прибывший с важной миссией наладить мир между нашими цивилизациями». «Ну, Галя!» «А что? Я ведь и не смеюсь почти». Мы с этим гламурным, можно сказать, с разных планет. Я не вхожа в мир людей, чья собака питается лучше, чем мои дети. Не, ну ты только глянь на его ботинки. Ленка подбивает меня локтем в бок. Это крокодил? Как думаешь? Точно крокодил. Я слышала, богачи сами ездят на охоту, а потом из убитых ими рептилий делают обувь. Развлекуха у них такая, представляешь? Интересно, он этого крокодила сам замочил? Я спрошу, и тебе обязательно расскажу. Чего? Все, Ленок, побежала я зарабатывать себе нервный срыв. Машу на прощание, игнорируя ее шокированно распахнутые глаза. Это всего на один вечер. Просто побуду его женой, а потом вернусь к своей реальной жизни. Подумаешь? Выхожу на крыльцо. Мужчина отрывает взгляд от телефона и придирчиво разглядывает меня, поджав губы. Что, не нравится мой образ? А ты думал, я на работу в вечернем платье хожу? Конечно, сам-то он выглядит так, будто вышел из рекламы духов, в дорогом стильном костюме, белоснежной отглаженной рубашке, весь такой уверенный, спокойный, будто каждую неделю водит по ресторанам фиктивных жен. Впрочем. Ну что, поехали? Пытаюсь придать голосу хоть каплю цвета, но выходит уныло. «Дяденька, отпустите меня домой!» — сбивчиво шепчет внутренний голос. Мужчина вздыхает, косится на циферблат наручных часов. «Поехали. Но для начала надо тебя апгрейднуть немного». Мы садимся в машину, а в белый мотиву — Мерседес. «Но не принц ли?» «Да, долбанутый немного, но зато на Мерседесе. Пахнет здесь деньгами, кожей, заводским пластиком и каким-то ароматизатором воздуха. Видимо, лошадка совсем новая, недавно из салона. Я пытаюсь расслабиться, но тело словно деревянное, плохо слушается. Пальцы дрожат, когда я пытаюсь на ощупь найти, куда тут пристегивается ремень безопасности. «Давай». Муж забирает из моих рук скобу и сам вставляет ее в паз с громким щелчком. «Я Мирон, кстати. Будем знакомы». «Я Галя». Но вы, в общем-то, и так это знаете. Ты, не моргая, смотрит мне в глаза. Мы женаты, забыла. Начинаю уже входить в роль. Трогаемся с места. А во мне горит огнем желание покинуть салон автомобиля прямо на ходу. А когда мы останавливаемся на светофоре, моя ладонь сама находит ручку на двери и накрывает ее. «Ты часто бываешь на подобных мероприятиях?» — вдруг спрашивает Мирон. И мне приходится чинно сложить руки на коленях. О, конечно, каждую неделю, не скрываю сарказма. Забегаю потусоваться между поставкой и ревизией. Мирон коротко усмехается. В этом нет ничего сложного. Главное, держись уверенно. Будь доброжелательной, но не заискивающей. Не лебези. В светском обществе этого терпеть не могут. Если не знаешь, как ответить на вопрос, улыбайся, делай вид, что тебе звонят, и сваливай. Поняла? Поняла. Настороженно киваю. А что, будут сложные вопросы? Мы же не на викторину едем. Люди там любят пощеголять своими знаниями в искусстве, политике, экономике. Они ловко оперируют фамилиями и терминами в надежде возвыситься в глазах оппонента. Если плаваешь в теме, не вступай в дискуссию. Никто не должен догадаться, что ты... Он замолкает, подыскивая слово. Простолюдинка? Подсказываю я и прищуриваясь мстительно. Я не это хотел сказать. Именно это. Мирон качает головой. Слушай, только не обижайся. Мы разные, но это неплохо. Я богат и успешен, а ты? Ты тоже успешна в своей сфере, я уверен. Просто лишний раз не открывай рот, окей? Мне так будет спокойней. Я могу поддержать беседу. Серьезно? Разбираешься в искусстве? Не очень, но политика? Не совсем. Экономика? Что ты знаешь об акциях? О, я много чего знаю об акциях. Сверкаю гневно глазами и отворачиваюсь к окну. Конечно, акции в наших мирах радикально разные понятия. В моем это исключительно скидки на порошок и молоко. В его? Ай, да ну его, сноба этого. Нет смысла обижаться на правду, да? Но мне обидно. До зубного скрежета обидно, что кто-то может себе позволить менять машину под настроение, а кто-то ходит в одной куртке уже четвертый сезон. Мы подъезжаем к какому-то бутику, и я сразу понимаю, тут меня ждет что-то, к чему я абсолютно не готова. Я мимо подобных магазинов пробегаю, закрыв руками глаза, чтобы ненароком не наткнуться на ценник и не рухнуть прямо там от сердечного приступа. Потому что... Ну кто, объясните мне, кто в здравом уме станет отдавать такие деньжищи за тряпку? Встречают нас две улыбчивые девушки. Прячусь за широкой спиной Мирона. Моей жене нужно что-то для выхода в свет. Галь, ты где? Здесь. Делаю нерешительный шаг вперед и тут же оказываюсь в центре всеобщего внимания. Я чувствую себя обнаженной под этими изучающими пристальными взглядами. Девушки таращатся на меня и тихонечко подвисают, как пара допотопных компьютеров. Они явно чувствуют диссонанс и задают себе вопрос, из какой дремучей тайги меня вытащили. «Нам нужно что-то подходящее», — спокойно раздает инструкции Мирон. «Остановимся на классике. Нужно подчеркнуть фигуру, но без пошлости. Глубокие вырезы и разрезы мимо. Кричащие цвета — нет». Девушки кивают и шерстят по рейлам, поднося нам, словно божествам, сверкающие и струящиеся платья. «Нет, не то. Мирону не нравится вообще ничего. Совсем-совсем не то». «Девушки, классика, что за колхоз?» «А я? Я теряюсь в этом изобилии роскоши. Боже, какая ткань, а какое качество!» Щупаю, трогаю, глаза разбегаются. «Я же девочка все-таки. Правда?» «Я девочку эту в себе заживо погребаю. Неудобная она и малоэффективная. Толку от нее ноль, только страдает и на ручки просится. А вот...» Мирон стаскивает что-то с плечиков и кидает мне. «Бегом, примеряй, и поехали!» Я чувствую себя Золушкой. Или, что еще лучше, Джулией Робертс. Правда, мой Ричард Гир, увы, не влюблен в меня по самые помидоры. Улыбки его скупы, а взгляды не искрят восхищением. Платье хорошо садится по фигуре, и я любуюсь на себя в зеркале, напрочь забыв о времени и вообще о том, где и с кем нахожусь. Шторка примерочная резко одергивается в сторону. «Ну, что там?» Вот, топчусь по кругу, давая Мирону себя рассмотреть. Он смотрит, да, холодно и без энтузиазма, как на наскучившую прикроватную тумбу. А чего ты, Галя, ожидала? Что все как в фильмах будет? Что он тут же разглядит в простой кассирше якутский алмаз и бросит к твоим ногам весь мир? Да нет, конечно. Но хоть какой-то реакции хотелось бы увидеть, а не это уныло-скучающее выражение, заставляющее меня сомневаться в собственной внешности. Ладно, сойдет. Берем. Мирон лезет в пиджак за кошельком. Поедешь сразу в нем. Хорошо. Где у вас тут приличный салон? Нужно нарисовать тебе лицо. Мое лицо тебя совсем не устраивает? Меня более чем. Но ты идешь туда не ради меня, а ради того, чтобы очаровать остальных. Я и так очарую остроумием и неземным шармом. О, в этом я не сомневаюсь. Закатывает он глаза и уходит на кассу. А я телепаюсь за ним следом.